На поддержку атакующих корпусов военный совет фронта выделял 3 авиационные дивизии. Все, чем мы здесь располагали. Значительные авиационные силы нацеливались против Брестской механизированной группы немцев, о которой продолжала доносить наша авиаразведка. Навстречу ей с Луцкого направления перебрасывался под Ковель 22-й механизированный корпус, по существу главная ударная сила, сдерживавшая гитлеровцев, рвущихся к Луцку. 6-й и 26-й армиям, в полосах которых тоже продолжались напряженные бои, была поставлена задача контратаками удерживать противника и уничтожать его отдельные части, вклинившиеся вглубь нашей территории. Лишь в полосе действий нашей левофланговой 12-й армии по-прежнему было спокойно. На ее фронте, как, впрочем, на фронте 9-й армии Одесского военного округа, агрессор пока выжидал. Выжидал, как выяснилось, впоследствии момента, когда главная ударная группировка его войск, наступавшая на стыке 5-й и 6-й армии, начнет выходить в наши глубокие тылы. Видимо, в Ставке об этом замысле врага стали догадываться. Именно поэтому Москва смело пошла на резкое ослабление нашей 12-й армии, забрав в этот день у нее 17-й стрелковый и 16-й механизированные корпуса для формирования 18-й армии, которая уже вошла в состав создававшегося Ставкой на границе с Румынией Южного фронта. Приказ был отправлен в войска. Мы опять провели бессонную ночь, следя за передвижением и сосредоточением механизированных соединений. Но не так-то просто маневрировать силами под беспрерывными ударами вражеской авиации. Наступило утро, полдень, а войска все еще были на марше. Нельзя было не восхищаться стойкостью частей 15-го корпуса Карпеза. Враг здесь с часу на час усиливал нажим, а они все еще держались, причем на отдельных участках даже контратаковали противника. Да и на севере, судя по донесениям, пока не было существенных перемен. Генерал Потапов сообщил, что 45-я и 62-я стрелковые дивизии корпуса полковника Федюнинского вновь успешно отразили все атаки фашистских войск на Ковельском направлении. 135-я стрелковая дивизия генерала Смехотворова и части 1-й артиллерийской противотанковой бригады генерала Москаленко тоже сдерживают продвижение вражеской танковой группировки к западу от Торчина на дальних подступах к Луцку. Поэтому командарм без колебаний снял отсюда главные силы 22-го мехкорпуса и направил их на Брестское направление. Как и следовало ожидать, фашисты воспользовались этим, и на обнажившийся участок фронта наших войск бросили свежую танковую дивизию. Части 135-й стрелковой дивизии и 1-й противотанковой артиллерийской бригады оказались под угрозой окружения и разгрома. Генералам Смехотворову и Москаленко пришлось с тяжелыми боями отводить свои соединения на восточный берег реки Стырь, которые уже прорвались немецкие части. К счастью, к этому времени сюда подоспели главные силы 131-й моторизованной и передовые отряды танковых дивизий 9-го мехкорпуса генерала Рокоссовского. Когда позднее мы читали это донесение, то не верили глазам. Как это удалось Рокоссовскому? Ведь его так называемой моторизованной дивизии предстояло следовать пешком. Оказывается, решительный и инициативный командир корпуса в первый же день войны на свой страх и риск забрал из окружного резерва в Шепетовке все машины, а их было около 200, посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса. Подход его частей к району Луцка спас положение. Они остановили прорвавшиеся танки противника и оказали этим значительную помощь отходившим в тяжелой обстановке соединениям. Организованному отходу наши части были обязаны также энергичным действиям генерала Москаленко. Выйдя со своим штабом к реке Стырь и увидев, что шоссейный мост через реку разрушен, он быстро подготовил для движения автотранспорта и артиллерии железнодорожный мост Улуцка и организовал по нему переправу отходивших войск, а подступы к берегу прикрыл от врага крепким противотанковым артиллерийским заслоном. Да, обстановка на Луцком направлении в этот день резко ухудшилась для нас. Но об этом ни командующий армии, ни штаб фронта еще не знали. Неполадки в работе связи и в управлении войсками продолжали подводить нас. Командование фронта по-прежнему больше всего беспокоили события в районе Радзехува и Берестечка. Не разобравшись в обстановке, начальник разведки фронта доложил генералу Кирпоносу, что Радзехувская группировка противника возросла до 3-4 танковых и моторизованных дивизий. Ее прорыв при поддержке пехотных соединений немецкой 6-й полевой армии в районе Дубно, Броды, угрожает выходом на коммуникации главных сил фронта. О том, что не менее мощная вражеская группировка устремилась на Луцк, наша разведка не знала. Встревоженный докладом о прорыве мощной танковой группировки в район Дубно-Броды, командующий фронтом приказал сосредоточить против нее основные усилия войск нашего правого крыла. Поэтому на Дубно нацеливались и начавшие к тому времени сосредоточиваться части 9-го и 19-го механизированных корпусов. Организацию контрудара силами этих корпусов командующий фронтом возложил на генерала Потапова. Атака всех сил должна была начаться в 9 часов утра 26 июня. Таким образом, командование фронта приняло решение главными силами навалиться на Радзехувскую группировку противника. Это было заманчиво, мощным ударом разделаться с врагом на юге, а потом столь же решительно разгромить его и на подступах к Луцку. Но удастся ли осуществить этот замысел? Из 5-й армии возвратился генерал армии Жуков. Узнав, что Кирпонос намеревается подходившие из глубины 36-й и 37-й стрелковые корпуса расположить в обороне на рубеже Дубно-Кременец-Новые-Почаюв-Гологурцы, он решительно воспротивился такому использованию войск второго эшелона фронта. Коль наносить удар, то всеми силами. Перед тем, как улететь 26 июня в Москву, Жуков еще раз потребовал от Кирпоноса собрать все, что возможно, для решительного контрудара. Связываясь в первую очередь со штабами механизированных корпусов, которые с утра 26 июня должны были принять участие в контрударе, мы настаивали быстрее, как можно быстрее двигаться. Никого не покидало беспокойство об окруженных дивизиях. Мы понимали, как им трудно вести боевые действия в условиях окружения, да еще с ограниченным количеством боеприпасов. Как они держатся? Все попытки наладить их снабжение ни к чему не привели. Пути подвоза были перехвачены врагом. Всю ночь мы провели у телефонных и телеграфных аппаратов. Первое донесение было получено от генерала Рябышева в 4 часу утра. Командир корпуса сообщал, что его 34-я танковая дивизия подходит к Радзивиллову, 12-я танковая к Бродам, а 7-я моторизованная все еще у Буска на берегу Западного Буга. Не дожидаясь ее, танковые дивизии в назначенный срок приступят к выполнению боевой задачи. Рябышев просил поддержать корпус авиации и прикрыть его правый фланг. Почти в это же время генерал Карпеза обратился с просьбой отложить начало наступления, пока не подойдет 8-я танковая дивизия. Он сообщал, что части его корпуса в трехдневных напряженных боях понесли большие потери, и наступать им будет чрезвычайно трудно. Командир корпуса спрашивал, когда подойдет 8-я танковая. Он возлагал на нее большие надежды. Его пришлось разочаровать. 8-я танковая дивизия, как нам сообщил генерал Музыченко, только что начала выдвигаться из района западнее Львова. В лучшем случае она могла подойти через сутки. Когда обо всем этом узнал Кирпонос, он, не желая отменять принятое решение, велел послать Карпезе радиограмму. «Выполняйте приказ». Ранним утром этого же дня командующий 5-й армией генерал Потапов сообщил, что еще не все дивизии 9-го и 19-го мехкорпусов успели после утомительных переходов сосредоточиться и подготовиться к наступлению на Дубно в назначенное время. По его расчетам, эти корпуса могли перейти в наступление лишь во второй половине дня. Командующий фронтом, хорошо понимая всю остроту сложившейся обстановки, вынужден был потребовать от Потапова принять все меры для своевременного перехода в наступление мехкорпусов. Командующего можно было понять. Иначе контрудар по рвущимся на восток танковым и моторизованным дивизиям генерала Клейста снова будет наноситься лишь частью сил. Рано утром 8-й мехкорпус генерала Рябышева атаковал врага силами 12-й и 34-й танковых дивизий под командованием генерала Мишанина и полковника Васильева. Перед ними были полнокровные соединения немецкого 48-го моторизованного корпуса, в том числе его 16-й танковой дивизии. Перевес в силах был на стороне противника. Но он не выдержал удара советских танков, попятился. Генерала Рябышева, его замполита бригадного комиссара Попеля и командиров обеих наших дивизий видели в этот день в самом пекле боя. Возглавляемые ими войска 10 километров гнали фашистов, сходу овладели местечком Лишенево, захватили там большие немецкие обозы. Фашистское командование бросило против советских войск крупные силы авиации и все резервы, оказавшиеся под рукой. Поэтому наши танки подошли к самому Берестечко, но дальше продвинуться не смогли. Удар 8-го мехкорпуса оказался, к сожалению, изолированным. Сосед слева не смог поддержать его. Корпус генерала Карпеза с трудом отражал непрекращавшиеся атаки противника. А тут еще вражеская авиация засекла его командный пункт. В результате ожесточенной бомбежки штаб понес большие потери. Был тяжело ранен генерал Карпеза. Командование корпусом принял его заместитель, полковник Ермолаев. И хотя к этому времени к району Буска начали подходить передовые части 8-й танковой дивизии, ввести ее в бой не удалось. Еще не было налажено управление войсками с нового КП корпуса. Лишь к ночи стали известны результаты атак 9-го и 19-го мехкорпусов, наступавших с северо-востока. Получив приказ как можно быстрее нанести удар в общем направлении на Дубно, генералы Рокоссовский и Фекленко не стали ждать сосредоточения всех своих сил и двинули танковые дивизии в атаку. Хотя передовые части вражеских подвижных соединений, наступавших на Луцком направлении, угрожали флангу и тылу наших частей, командиры корпусов не стали ввязываться в бои с ними, нацелив все силы на решение задачи, поставленной командармом. Особенно успешно действовала 20-я танковая дивизия 9-го мехкорпуса, глубоко врезавшаяся в боевые порядки врага. Ночью бои несколько затихли, Рокоссовский и Фекленко заверили Потапова, что они с утра возобновят атаки, но просили прикрыть войска от вражеской авиации, удары которой наносят им большой урон. Уже 5 дней и ночей в приграничной зоне шла невиданная по ожесточенности битва. Несмотря на огромное превосходство в силах и те преимущества, которые давала гитлеровцам внезапность нападения, они не смогли сломить советские войска. На направлении главного удара врагу не удалось превратить достигнутый тактический успех в оперативный, прорвать фронт советских войск и ринуться вглубь нашей территории. Но у фашистского командования, среди прочих преимуществ, было решающее – мощные резервы, готовые к вводу в сражение. И враг с упорством маньяка бросал их в бой. Гитлер и его приближенные, как взорвавшиеся игроки, ставили на карту все, лишь бы выиграть битву на украинской земле. В эти напряженные дни у нас обновилось руководство военно-воздушными силами. Птухин был отозван в Москву. На его место прибыл генерал-лейтенант авиации Астахов. Прежнего начальника штаба ВВС генерала Ласкина сменил генерал Шкурин. Федор Алексеевич Астахов был одним из старейших советских летчиков. Выходец из рабочей семьи, он в 1915 году успешно окончил школу прапорщиков, а через год Качинскую школу авиаторов. Революцию Астахов принял всем сердцем, в гражданскую войну командовал авиацией 5-й армии, а затем военно-воздушными силами Сибири. Не раз отличался в боях против белогвардейцев. А с 1924 года возглавил авиацию отдельной Кавказской армии. Командуя в этой армии кавалерийским полком, я уже тогда слышал много хорошего о летчике Астахове. Несколько позже он стал помощником начальника ВВС Красной Армии, а потом командующим авиацией Киевского военного округа. На этом посту весной 1941 года его сменил Птухин. А теперь, на 5-й день войны, Астахов снова вернулся к нам. Время было трудное, вражеская авиация давила нас. И вот в такой обстановке новый командующий решал нелегкую задачу руководства военно-воздушными силами. Сумел быстро войти в курс дела. Он хорошо знал авиационные части фронта, их людей, летчики уважали и любили его. Результаты усилий Федора Алексеевича сказались быстро. В частности, ему удалось резко улучшить авиационную разведку. Добытые ею данные многое прояснили. Вечером 26 июня мне довелось докладывать оперативную обстановку военному совету фронта. Я, основываясь на новых данных авиаразведки, сделал вывод, что волновавшие нас в последние дни сведения о движении крупной танковой колонны противника со стороны Брест-Литовска на Ковель не соответствуют действительности. Правый фланг 5-й армии вне опасности. Зато еще рельефнее вырисовывается угрожающее вторжение двух крупных танковых группировок генерала Клейста на Луцко-Ровненском и Радзиховско-Бродском направлениях. Их поддерживают главные силы немецкого 4-го воздушного флота. Танковые соединения противника наступают в тесном взаимодействии с пехотными дивизиями 6-й полевой армии. Наши войска ценой огромного напряжения пока еще сдерживают врага на подступах к Ковелю, Луцку, Дубно и Бродам, нанося ему весьма существенные потери. Но надолго сил наших не хватит. Мы бросаем наше механизированное соединение в бой сходу, нередко без надлежащей организации контрударов. Эти смелые, но преимущественно разрозненные атаки дают нам возможность задерживать и даже теснить противника на отдельных участках, а тем временем на других направлениях он продолжает продвигаться. Сейчас из глубины стали подходить к району сражения наши стрелковые корпуса второго эшелона. В связи с этим создалась возможность принять наиболее отвечающие изменившейся обстановке оперативные решения, преследующие цель разгромить главную группировку фашистских войск, продолжающих наступать в полосе действий нашей 5-й армии. Слово взял начальник штаба фронта. Его мысль сводилась к тому, что необходимо попытаться силами стрелковых корпусов прочно занять выгодный по условиям местности оборонительный рубеж. Иначе танковые группировки противника могут прорваться в тыл наших 6-й и 26-й армий. Надо подходящие из глубины 31-й, 36-й, 37-й стрелковые корпуса расположить на линии рек Стоход, Стырь и населенных пунктов Дубно, Кременец, Золочев с задачей упорной обороны задержать врага. Механизированные корпуса отвести за этот рубеж. Здесь и подготовить войска к общему контрнаступлению. Предложение Пуркаева не было неожиданным для командующего фронтом. Кирпонос и сам постепенно склонялся к выводу, что без временного перехода к обороне не обойтись. Необходимо сосредоточить механизированные соединения, создать из растянувшихся на огромном пространстве войск достаточно мощные ударные группировки. С прибытием стрелковых корпусов такая возможность становилась вполне реальной. Командующий фронтом сформулировал окончательное решение. Стрелковым корпусам временно занять оборону по линии рек Стоход, Стырь и населенных пунктов Кременец, Золочев. Механизированные корпуса отвести за этот рубеж, за 3-4 дня подготовить мощный контрудар с целью уничтожения вторгшихся на Луцком и Дубненском направлениях войск противника. Времени для разработки общего боевого приказа уже не оставалось, и Кирпонос послал в войска своих ответственных представителей. В этот же день был отдан приказ о приведении в порядок вооружения старых законсервированных укрепленных районов Киевского, Шепетовского, Изяславского, Староконстантиновского и Остропольского и о формировании для них отдельных пулеметных батальонов. Удостоверившись, что распоряжения в войска отправлены и о новом решении военного совета фронта доложено в Москву, я прилег на походную койку. Уснул мгновенно, словно сознание потерял. Проснулся от того, что кто-то сильно тряс меня за плечи. «Товарищ полковник! Товарищ полковник!» — услышал я голос оперативного дежурного. «Москва на проводе!» Бегу в переговорную. Увидя меня, бодистка отстучала в Москву. У аппарата полковник Баграмян. Подхватываю ленту, читаю. У аппарата генерал Маландин. Здравствуйте. Немедленно доложите командующему, что ставка запретила отход и требует продолжать контрудар. Ни дня не давать покоя агрессору. Все. Спешу к Кирпоносу. Выслушав мой доклад, он тихо чертыхнулся и распорядился связать его с генеральным штабом. Я позвонил дежурному по связи. Неторопливо одевшись, командующий направился в переговорную, сказав мне, чтобы я доложил о случившемся начальнику штаба и вместе с ним подготовил распоряжение войскам о прекращении отхода. Пока мы с Пуркаевым спешно набрасывали проекты новых приказов, Кирпонос возвратился с переговоров. Отстоять принятое решение ему не удалось. И он молча подписал приказы. Наступило утро 6-го дня войны. Солнце слепило глаза. На небе ни облачка. Не успели мы получить донесение о возвращении 8-го и 15-го мехкорпусов на прежние рубежи и о готовности их к атаке, как по штабу пронеслась весть. Фашистские танки прорвались к Дубно и устремились на Острог. В штабе тревога. Командующий фронтом потребовал подробных сведений о случившемся. Полковник Бондарев взволнованно доложил, что сегодня на рассвете 11-я немецкая танковая дивизия совершила стремительный рывок и прорвалась в районе Дубно. Отбросив к югу находившиеся на марше части правофланговой дивизии 36-го стрелкового корпуса, она теперь почти беспрепятственно продвигается на Острог. «Надо любой ценой остановить ее и уничтожить», — спокойно сказал Керпонос. «Иначе враг не только разрежет правое крыло нашего фронта, но и дойдет до Киева». Он повернулся к Пуркаеву. «Что мы можем выставить на пути прорвавшихся танков?» «В районе Шепетовки еще есть некоторые части 16-й армии генерала Лукина, но по распоряжению Ставки они перебрасываются на Западный фронт под Смоленск и спешно грузятся в эшелоны. Потребуем от Лукина выставить заслон, ведь если немцы прорвутся в Шепетовку, ему все равно придется прекратить погрузку и вступить в бой. Пусть уж лучше не ждет, когда фашисты к нему пожалуют». «Мы имеем связь с ним?» — спросил Керпонос меня. Я ответил, что прямой связи с Лукиным нет, но с ним можно связаться через военного коменданта станции Шепетовка или через Киев. Командующий отдал распоряжение связистам, а для верности приказал направить к Лукину одного из командиров штаба, чтобы тот обрисовал ему обстановку. Хрущев обещал переговорить со Ставкой и добиться разрешения на временную задержку в Шепетовке оставшихся частей 16-й армии. А Керпонос снова склонился над картой. «Ставьте новые задачи нашим механизированным корпусам», — обратился он к Пуркаеву. «8-й повернем на северо-восток, пусть наступает прямо на Дубно, а 15-й всеми силами ударит на Берестечко. Если Рябышев в районе Дубно соединится с корпусами Рокоссовского и Фекленко, то прорвавшиеся вражеские части окажутся в западне». Бригадный комиссар Михайлов и комбриг Петухов повезли новый приказ в 8-й и 15-й мехкорпуса. Вскоре туда же выехал Вашугин. И опять потянулись часы мучительного ожидания. Штаб 5-й армии как в воду канул, ни одного донесения. Молчали и штабы мехкорпусов. Что там у них? Начали ли они наступление? Как оно развивается? Ни на один из этих вопросов я не мог ответить начальнику штаба фронта. Посланы в войска наиболее толковые офицеры оперативного отдела. Но когда они еще вернутся? Пока только генерал Астахов добывает для нас кое-какие сведения. Его летчики видят, что сейчас идут наиболее ожесточенные бои. Но им с высоты нелегко разобраться. Резко очерченной линии фронта нет. Вместо нее кое-где образовался настоящий слоеный пирог. Наши и вражеские части расположились вперемешку. Нечего и говорить, как трудно в таких условиях управлять войсками, разбросанными на огромном пространстве. Однако в штабе фронта не чувствовалось и тени растерянности. Характерно, что это отмечал и противник. 27 июня начальник генерального штаба гитлеровских сухопутных войск Гальдер, подводя итоги 5-му дню войны, записал в дневнике: «На стороне противника, действующего против армии Юг, отмечается твердое и энергичное руководство. Противник все время подтягивает с юга свежие силы против нашего танкового клина.